«Ну прям вся в меня», — довольно протянул я, поняв, что она от меня взяла все самое лучшее, и я смог привить ей чувство вкуса и стиля, которые, как считаю, обязан иметь уважающий себя маг. Ее уже называют второй Морганой или цепным псом Ватикана, но это уже значительно тише, так как не дай Мерлин, чтобы кто-то посторонний это услышал. На этих словах он аж передернулся. Как оказалось, мой побратим очень впечатлительный. Подумаешь, чуть не окочурился после знакомства с моей девочкой. Я, вон, тоже уже несколько раз стоял у края, и ничего. Не ей, Моргана была еще той сукой. Уж поверь мне. Правда, в постели она была огонь девка, с усмешкой протянул я, вспоминая, как она любила скакать верхом на Салазаре и выкручивать соски себе и ему в этот момент. Эмда, опять мысли скатываются к сексу. Почти 7 веков воздержания, серьезное испытание. Ты был знаком с Морганой, охренел Альфонсо. Он чуть ли не налетел на меня, подскочив так близко, что теперь нависал надо мной, сидящим в кресле. Да, но давай я тебе после о ней расскажу. Если тебе так интересно узнать о подробностях ее жизни, ты мне лучше ответь, что еще интересного было на первом созыве МКМ. Он с огромным трудом на время подавил любопытство, чтобы продолжить рассказ. Да ничего больше интересного не было, хотя нет, был еще один эпизод. Были несколько кандидатур, выдвинувших себя на выборы председателем МКМ. Борислав Вакил от Болгар, Мария Бадер от Венеции и Николас Фламель от Франции. После того, как на следующий же день Борислав проснулся непонятно чем, Николас отозвал свою кандидатуру. После его делегация, представляемая им и всеми союзниками Франции в организации МКМ, отдала свои голоса за твою ученицу. Хо, еще одно знакомое имя. А кто такой этот Фламель? В моем прошлом я о нем ничего не слышал. Интересно, он уже получил славу создателя первого философского камня? Ха-ха-ха. С усмешкой, брезгливостью и иронией начал Альфонсо. Да очередной взорвавшийся мальчишка, решивший, что он выше Эвереста и самый умный. Он, полукровка, сын какого-то мага, решившего покувыркаться с пастушкой. Ну, сам знаешь о современных пасторальных настроениях. Отца своего не знает, жил в пригороде Марселя и неизвестным образом смог найти деньги для оплаты обучения в парижской коллегии зельеваров. Окончив его, получил кольцо подмастерья и на некоторое время пропал из вида. А спустя 30 лет он объявился в том же Париже, где 60 лет назад открылась гильдия алхимиков, и заявил, что изобрел философский камень. На что уважаемые и знающие маги поулыбались, похлопали и присудили ему звание магистра. Я видел воспоминания своего товарища, присутствовавшего там. Он рассказал, как они ржали над этим дебилом, когда как он, весь сияющий от собственной значимости и признания, удалился. Дурак где-то раздобыл труды древних магов Востока, смог повторить создание философского камня, а потом решил присвоить все лавры изобретения себе. Так мало этого, этот идиот, оказалось, еще и сам пользуется эликсиром жизни. Не понял, это вообще как? Погоди, в каком смысле присудили звание магистра? Это ж не должность и не звание, а ранжир силы и знаний. Что-то странное творится или он действительно имеет подобный уровень силы? Любопытненько. А в прямом, этот идиот даже не понял, что над ним решили так постебаться. Маг с уровнем силы, дай Мерлин, как у мастера, зовущийся магистром. Ага, магистр, который собственноручно обрек себя на прогрессирующее безумие и невозможность дальнейшего развития, в момент, когда выпил свою первую порцию эликсира жизни. Его звание – насмешка. Магистр без соответствующих знаний и силы, словно всадник без коня или капитан без корабля. Хотел сплюнуть Альфонса, но воздержался, так как у нас под ногами был чудесный ковер, очередной шедевр мастерицы с Персии. Один он уже однажды испоганил, проводя диагностику моих ему подарков в виде частей тела и органов убитого мною темного бога. Ясно. Значит, очередная пустышка и дурак. Ну тогда хрен с ним. А теперь, друг мой лепший, поведай-ка ты о том, какие слухи обо мне ходят в Риме и к чему пришли в Ватикане, когда как я устроил светопреставление на всю Вену. Перешел я к главному вопросу. Ха-ха-ха, точно. Поздравляю тебя, Святозар. И выдержав небольшую паузу, ты признан святым и канонизирован католической церковью. А как только это произошло, жители Венеции возвели у себя в городе грандиозный собор твоего имени. Собор святого Святозара Защитника. Чего? Да нет, ты ведь шутишь, ХМ. Ты это сейчас серьезно? Хотя а чего это я так впечатлился? Было бы странным, случись иначе. Да, и как же хреново, что эту шутку могу оценить только я. Темный лорд, погибель жизни, чума Альбиона, и был признан Ватиканом святым. Сиял он, словно начищенный галеон. Ну и ладно, пожал я плечами, и все. Это вся твоя реакция, а чего он еще от меня хотел? Ага, значит, они признали меня погибшим, раз возвели в ранг святого. Прелестно, просто прелестно. Мне теперь не нужно еще и думать о том, как скинуть с хвоста обострившееся внимание Ватикана к своей персоне. И лучше бы мне еще лет так 100, а еще лучше, 200 не мелькать в Европе. Пусть все остается, как есть. А если даже спустя века выяснится, что я жив, вряд ли те люди, кто к тому времени будут у руля в Ватикане, попытаются вовлечь меня в свои внутренние интриги. Раз я столько лет сам не объявлялся и не пытался взять власть в их гадюшнике в свои руки, значит, он мне просто не интересен. А потому, ну его нахрен, дергать за усы архимага. Ах, да, вот еще один вопрос. Ответь еще вот на что. Распознали ли во мне архимага? Глупо, конечно, надеяться на другой результат, но лучше уточнить. Конечно, ты не представляешь, сколько пересудов на эту тему было среди сильных магов Европы. Ведь это неслыханное дело. Первый архимаг за последние 500 лет, после Годрика, Равина и Хельги. И теперь все ждут, когда и твоя ученица достигнет подобного уровня. Она уже очень сильный магистр. Ага, как же, она уже архимаг. То, что она смогла сделать с Бориславом, явно уровень именно архимага. Никто иной, даже несмотря на врожденный дар сноходца, не смог бы так через мир снов деформировать духовные оболочки своей жертвы, повлияв на физическое тело, да еще и обеспечив жизнеспособность. Это уверенный уровень сильного и умелого архимага. Меня прямо аж завитки берут. Ей еще и 200 нет, а она уже достигла того, на что я ранее потратил 500 лет. Хотя, конечно, ее успехи – это полностью моя заслуга, результат моих трудов и гения. Да, так и есть. А у меня самого ведь не было подобных учителей, приходилось потом и кровью выгрызать себе знания и силу. Вот, теперь я стал себя чувствовать уже получше. Зависть? Плохо. Стоп, это еще что за хрень? Я сейчас оценивал ситуацию со стороны взгляда Салазара. Мне, перерожденцу, конечно, тоже все давалось не сказать, чтобы очень просто. Однако мне-то это стоило далеко не тех усилий и труда, которые пришлось приложить Салазару. Выпав в транс, я стал разбираться в своем ментальном теле и иных оболочках, влияющих на личность, в чувственном духе и астральном теле. Но нет, все как и было, нет никаких подозрительных участков. После быстрого анализа ситуации я понял, что лишь сейчас смог полностью принять части духовных оболочек, полученных от Салазара. Жесть. Хорошо хоть, что шизофрения не развилась. Хорошо, что я поглотил душу Моргана ритуалом. Уф. Ладно, пора возвращаться в реальность. А кто вообще следит за исполнением этого статута? Тоже немаловажный вопрос, и нужно выяснить все нюансы. Не хотелось бы привлекать внимание стражей правопорядка магов из-за незнания своих прав и обязанностей. Ведь без этого мне даже не будет известно, какие действия стоит скрывать. Теперь в каждой стране, где проживает множество магов, создаются министерства магии. Они являются тем самым будущим органом, который будет отслеживать исполнение статута и всех других законов и постановлений, издаваемыми МКМ. Сейчас во всех странах, где они уже открылись или только собираются, идет грызня между родами за место министра и другие должности, в том числе будущих глав отделов. По мне, так это все дерьмо собачье. Ни один уважающий себя маг не согласится посвятить свою жизнь отлову и поиску нарушителей этих самых законов и статута. Так что эти новоявленные министерства никогда не смогут поставить в стойло серьезных магов. Их уделом будет ловля всякой шантропы и отъем у них последних грошей. Как же ты прав, дружище, судя по информации об этом мире, имеющейся у меня из прошлой жизни. Ясно. А сам сейчас думал, куда мне податься и чем себя занять. Естественно, только после того, как освоюсь с обретенными возможностями и новым скачком моих сил. Эх, плохо, что у меня практически нет никаких техник и методик по йоге. Род Салазара никогда не был силен в этой школе. Моргана также не обладала подобными знаниями. Полученные мной из различных библиотек Европы при помощи артефактов библиотек, те тоже не могут похвастаться их наличием. Поэтому за нужными знаниями мне необходимо отправляться на восток или же в Индию. Индия, конечно, предпочтительнее, ведь она, колыбель этой школы развития собственной духовной оболочки праны. Вот только боязно мне туда соваться, а все потому, что там точно есть архимаги. То, как меня могут принять правящие семьи местных махарадж, обнаруживших на своих землях неучтенного мага с даром Змеиуста, рождает во мне чувство грозящих крупных неприятностей. Хотя есть ведь Русь с ее витязями и богатырями. Мне, конечно, точно неизвестно, как именно они творят свою магию. Вот только больно уж описание их способностей и техник, что те используют, похоже на работу с праной и чувственным духом, волей. Но это явно более предпочтительный вариант, чем отправляться туда, куда как практически орет интуиция, лучше не соваться. Решено. Отправляюсь на историческую родину сразу, как немного освоюсь в новых реалиях и своих силах. Неделю я провел в гостях у Альфонса. Все это время я читал современные издания от публицистики до научных трудов, изданных за эту сотню лет. Ну и ежевечерние посиделки с побратимом тоже сильно помогли мне разузнать все кулуарные и значимые новости. В общем, замечательно провел время со своим другом. Ах, да, на третий день я решил немного прикорнуть, но провалился в сон. И там с огромным трудом смог избежать встречи со своей бывшей ученицей, ставшей ломиться ко мне в мире грез. Мда, сильна чертовка. Так быстро отыскала и настолько сложно было удерживать щит от проникновения в свой сон, что я не отдохнул во сне ментально, а наоборот, взапрел от испытанного напряжения. А проснувшись, пришлось отправлять к своей ученице своего патронуса, сообщая, что жив, здоров, молодец, а ей следует не фигней страдать, а посвящать все свое время развитию и росту. Ведь я уже сгораю от нетерпения, когда она станет моей во всех смыслах. Думаю, такого посыла ей будет достаточно. Действительно получилось. В ответ через своего же Василиска я услышал от нее: «Тебе осталось недолго ждать». Правда, прозвучало это в равной степени предвкушающе и угрожающе. Хех, у девочки прорезались зубки. Ну-ну, что бы она там ни думала, бракосочетание, которое я собираюсь с ней проводить, не даст ей попытаться хоть как-то отыграться за переживания и потраченные из-за моей буйной деятельности нервы. Итак, немногих близких, Марию, коника Альфонса, я поставил в известность, что со мной все в порядке. От побратима узнал обо всех значимых событиях и новостях, так что я покинул своего друга, перемещаясь обратно в убежище. Пришло время подтянуть контроль и получить триггеры, узнав свои новые силы и возможности применимо к известным и практикуемым мною заклинаниям и мистическим практикам. Надо было научиться верно определять необходимый уровень затрат маны в заклинаниях, ведь у меня не только вырос резерв, но и само качество маны стало выше. Ее степень реальности и воздействия на материальный мир значительно возросли. Это было вполне логично, так как я был в одном шаге от обретения девятой оболочки души и становления богом. Вообще интересное дело с рангами сил. Опустим низкие ступени и сразу перейду к магистрам. Магистр – ранг силы и знаний, который имеет разумный, близкий к обретению истинного бессмертия. Я пользуюсь терминологией, принятой еще в древнем Шумере. Там магом называли тех разумных, кто способен был осознанно оперировать энергиями своей души. Причем это не обязательно должна была быть моноэнергия магического науса. Те же йоги используют прану, энергию второй оболочки. Шаманы используют астральную энергию, находящуюся в третьей. Псионики – исключительно ментальную энергию шестой оболочки. Причем всех их в древности называли магами. Большинство живущих в Европе магов даже не в курсе того, что они могут использовать в сотворении мистических действий не только магическую энергию, а любую, которую может вырабатывать их душа. Все это потому, что церковь, едва обретя силу, первым делом стала искоренять не демонологов или магов крови. Нет, истреблять она стала всех магов, так или иначе работавших непосредственно с душой, знавших тонкости строения ее оболочек. Делалось же это, чтобы лишить человечества знаний, а вместе с ним и понимания того, что любой бог, живущий за счет паствы и вырабатываемой ею бахьянь, является, по своей сути, обычным паразитом на теле общества, то есть ничем принципиально не отличается от демона. По мне, так демоны даже более справедливы и честны, с ними сразу все ясно. Они хотят завладеть твоей душой, которую затем обглодают, а уже после бессмертное ядро души отправится в колесо сансары. Зато боги, те еще затейники. Стоит кому-то добровольно принять веру в какого-либо бога, как сразу же возникает связь души этого верующего с эгрегором его бога. Он в то же мгновение начинает тянуть из бедолаги силы. Причем, в зависимости от силы Бога, это может быть не только Бахьянь, но и все остальные энергии, вырабатываемые душой, что естественно пагубно сказывается на разумном. Ведь по этой причине увеличивается выработка энергии духовными оболочками, но, так как сама эта энергия сразу же уходит прямиком Богу, при этом никак не развивая душу верующего, а только ускоряя ее износ, срок жизни верующего значительно сокращается. Но на этом боги не останавливаются. По мере роста собственной силы они могут создать в своем домене подпространство, куда после смерти они притягивают души своих умерших верующих. Затем создают для них такие условия, что те продолжают работать генераторами так необходимой богам силы. Только когда достигается предел прочности всех духовных оболочек верующего, и те разрушаются до самого основания, оставляя голое ядро души, бессмертный атман уходит на перерождение. Такая участь очень негативно сказывается на душе, ведь она лишается любого шанса на скачок в развитии в следующей жизни. Ведь теперь ей нужно опять начинать практически с самого начала свое развитие. Будет чудом, если она переродится разумным существом. Ведь даже в реке душ не происходит полное очищение ядра души, что-то да остается на ней. Но только не после пребывания в домене Бога. Но вернемся к уровню сил магов. Магистр, маг, как минимум, 5,5 октана до 6 включительно. Но тут, опять же, все относительно. Бывали в истории случаи, когда маг 6,5 октана побеждал в битве архимагов, причем не в результате случайности или удачи. Причиной этому могло быть наличие какого-нибудь редкого дара или же феноменального контроля над собственной энергией. С 7 по 8 включительно уровень архимага. У разумного, получившего подобную силу, начинает формироваться 8-я оболочка души, а срок жизни увеличивается минимум до тысячелетия, а с 9 октаном маг становится высшим. При этом богом воплощения той энергии, которой оперировал ранее, естественно, у него сразу же раскрывается 8-я оболочка, а поверх нее начинает формироваться 9-я. 8-я оболочка, пока полностью не разовьется, не дает никаких особенных возможностей, и не будет защищать душу от регресса. А вот 9-я с момента своего зачатия сразу же дает доступ к оперированию Бахьянь, становление божеством собственными силами и трудом, развитие своей души без веры других разумных, избавляет от главной слабости, имеющейся у воплощенных богов. Ты не деградируешь с отсутствием паствы, и уровень твоей Бахьянь в 9-й оболочке зависит только от тебя и того, насколько ты ее развил. Бахьянь у высших магов – продукт собственного упорства и веры в себя. Чем более развиты и сильны твои остальные оболочки души, тем большим количеством бахьянь ты можешь оперировать, шире твой резерв и контроль над нею. Воплощенным богам для увеличения доступных сил нужно увеличивать свою паству. А вот высшему магу необходимо продолжать развиваться, тренироваться, постигать новые знания и отрабатывать их на практике, доводить до опустошения свои резервы, тем самым стимулируя увеличение выработки энергии. Но даже прекратив уделять время своему развитию, высший не лишится уже достигнутого. Его уровень сил останется с ним навсегда. Осталось дело за малым. Дотянуться до 9 октана, и можно будет ненадолго оставить свою гонку за силой. Даже если в этом мире существуют высшие маги, вряд ли мне придется с ними встречаться в битве. Ни одна сторона потенциального конфликта ведь не хочет остаться после сражения на развалинах уничтоженного мира, а именно такая судьба его ждет, если столкнутся две такие величины. Пример же Кхахнана и его противостояние выкидышу Дагона – не показатель. Во-первых, темный бог был безумен, и потому не мог правильно пользоваться доступными ему силами и возможностями. Во-вторых, Кхахнан перед этой битвой был серьезно ранен в предыдущем сражении, после которого еще не восстановился. Плюс общее истощение от затяжной войны. Еще ему приходилось уделять внимание своим союзникам и побратимам, с которыми он вместе выступил против последней угрозы своему народу, дабы вовремя прикрывать их от опасных атак и ударов. Дерись они в своей лучшей форме, и одним континентом на земле стало бы меньше. Придя к таким выводам, я захотел как можно быстрее добраться до божественного ранга, с головой уйдя в тренировки. Нужно как можно скорее привести себя в форму и отправляться в Россию, а там надо будет еще отыскать знания по интересующим меня школам магии. Глава 17. Дела ордена и новый перспективный план. Я не стал сразу же покидать Европу. Перед отправлением в очередное путешествие нужно было заглянуть к ведьмакам. Еще в первый день своего пробуждения я связался с Витальдом. Все же бытие сюзереном меня обязывало узнать, к как дела у подопечных. Выяснив, что мое немедленное присутствие в цитадели не требуется, а также, что некоторая часть руководства ордена сейчас в разъездах по Европе, я отложил свой визит туда до того времени, как все нужные мне разумные окажутся в резиденции ордена. «Здравствуй, Витольд, ХММ, гляжу, семейным стал. Поздравляю!» Пожал я следом на свое приветствие, изрядно меня удивившие своим ненаигранным смущением на мои слова, руку ведьмаку, которого поставил над всеми своими вассалами во главе ордена в свое отсутствие. Хотя кому еще быть главным среди них, как не самому первому в их расе? Тут надо кое-что прояснить. Тот, кого я зову Витальдом и кого в ордена знают как Вальда, есть тот самый сын Альзура, которого он сделал химерой, желая дать своему ребенку возможность творить магию. После отравления Альзура, а именно так церковь смогла убить, как я подозреваю, архимага, у Ватикана в те годы было немало умельцев-магов, кому было по силам сообща одолеть даже архимага, но этого и не потребовалось, все сделал яд. В общем, после того, как архимага или очень сильно магистра, не суть важно, не стало, дела у Витальда с его товарищами, кто также прошел инициацию, пошли очень скверно. Их стали загонять по всей христианской Европе, и скрываясь от церкви, они перебрались в Норвегию, где затаились на десятки лет. Там же они практически сразу получили признание и уважение, все-таки на землях скандинавов еще существовало язычество, а христианство только делало робкие шаги и, вроде как, даже добились некоторых успехов. Аристократия уже прошла крещение, вот только стоило им оказаться на борту драккара, кнара или в сечи на суше, как они забывали о христианских добродетелях и взывали к Одину или Тору. Сама Норвегия тех лет была местом очень неспокойным, так что различных монстров там водилось немало, начиная от стаи одичавших оборотней, потерявших все человеческое в себе, дальдистых драконов и драугров. Витольд славно покуролесил в тех краях со своими товарищами, да только за те 50 лет, что они там скрывались, все его друзья отошли в мир иной. Все-таки они занимались опасным делом, и каждый из прожитый там день был наполнен сражениями и битвами с различными порождениями магии. К тому времени, когда сын Альзура решил возвращаться на континент, рядом с ним не было никого, кто бы знал его настоящее происхождение, и для всех он стал Вальдом, а не Витальдом. Несколько лет ему понадобилось на то, чтобы попасть в цитадель. Церковники тогда крепко обложили все подступы к ней, и все порталы, ведущие на земли близ цитадели, были под плотным наблюдением. Это уже позднее он смог открыть законсервированные, скрытые порталы, о которых никому не было известно, и таким образом орден получил базу и тихую пристань. А местонахождение этих неучтенных выходов охранялось принесением клятвы неразглашения. От меня же, архимага и сильнейшего менталиста, ему не удалось скрыть правду о себе. Так что я уже через несколько дней после нашего с ним знакомства узнал его истинную историю и происхождение. И думается мне, что он оказался самым сильным из своей расы потому, что ритуал, который ему оставил отец для инициации ведьмаков, был откорректирован, и у него на руках оказалась бюджетная версия, так сказать, эконом-класс. И ты будь здрав, Святозар. ХММ, да, уже 30 лет как женился. Запустив руку в свою роскошную бороду, которая сейчас была распущена, а не как обычно заплетена в косы, прогудел здоровяк. Даже не буду спрашивать, кто твоя избранница. Тебя уже можно поздравлять со счастливым отцовством, или я поторопился? Хотя будет точнее сказать, чей избранник он. Алаф мне поведала о влюбленности в Витальда его ученицы Агнешки, которую тот спас от костра инквизиции, еще 9-летней соплюшкой привел в орден. А уже позже он взял над ней опеку и обучил ее всем необходимым в их трудной профессии знаниям, умениям и премудростям. И с того дня, как Агнешка осознала свои чувства к учителю и спасителю, войдя в возраст половозрелой девушки, она не оставляла надежды затащить своего обожаемого и любимого наставника к себе в постель. Ну а после обретения возможности иметь детей, она смогла его дожать и сделать своим мужчиной. Молодец. Меня уже мучило любопытство, родились ли у них уже дети, и если да, то очень хотелось взглянуть на него или их. У них явно получатся неординарные детки. Все-таки Витольд самый сильный в своей расе представитель, а Агнешка истинная ведьма, и плод их любви явно возьмет от своих родителей самые лучшие. Тут не нужно быть пророком, чтобы это предугадать. Будучи любящей женой, Агнешка всем сердцем будет ждать рождения своего дитя и желать ему только лишь блага. А мне известно, насколько мир благосклонен к истинным ведьмам и как легко откликается на их искренние чувства. Можно. Просиял этот гигант, что был на полголовы выше меня. А я ведь далеко не низкий представитель мужского пола и ростом 190 сантиметров, а у Витальда все 210. Агнешка нарадоваться не может нашей любовушке. Ей уже второй год. И все было сказано с гордостью, хвастовством и обожанием, обращенное сразу же и на любимую женщину, и на их ребенка. Ранее весь его внешний вид и внутреннее содержание говорили, просто кричали о том, что этот разумный взвалил на себя тяжелое бремя и будет его нести до своего последнего вздоха. Все силы его души, его чувства, разум, воля, тело, дух, были сосредоточены на уничтожении тварей. Но что я вижу теперь? Мужа, который, наконец-таки, обрел семейное счастье, о котором запретил себе когда-то мечтать. Достойнейший из моих вассалов, хотя все они тут достойные и разумные, даже будучи гонимыми и осуждаемыми обывателями, они не отказались от своего добровольно взятого на себя долга противостоять угрозам человечеству, хотя сами отринули его ради этой цели, пройдя инициацию и перестав быть людьми. Среди ведьмаков не было случайных людей. Для всех них это был собственный и непростой выбор, который они сделали осознанно, перед этим пройдя жесточайшие тренировки в качестве послушников. У них было достаточно времени понять, что путь ведьмака лишен всякой романтики и рыцарства. Это тяжкий труд, за который ты еще будешь презираем глупцами и быть под постоянным гнетом предубеждений в отношении себя, стоит тебе перестать быть человеком. Расизм в природе человечества со времен их столкновения с Фири, для большинства из которых люди были забавными зверушками или вовсе пищей. Поздравляю и обязательно зайду к вам в гости, хочу поглядеть на ваше маленькое чудо. Нужно будет еще подарки им подготовить. Все-таки он и Агнешка не рядовые члены моего ордена и мои вассалы, а его руководящий состав и моя опора. Так что я обязан как-то отметить их и проявить свое внимание к их жизни и радостям. Хорошо, мы с радостью примем вас в гостях, сюзерен. Все уже в сборе. Мне объявить собрание и созвать всех руководителей? Да, будь любезен. Очень уж мне любопытно послушать от вас о том, как обстоят дела у ордена. Многое мне уже поведал Альфонсо, но он сам знает лишь то, что на поверхности. Ведьмаки на протяжении всей своей истории научились очень хорошо хранить свои секреты, и внутренние дела всегда оставались в стенах цитадели, а для остального мира тайной. Не прошло и 10 минут, как в зале собраний собрались мои старые знакомые. Тут присутствовали Витольд, Агнешка, Маркус и Элов. Ничего, как я погляжу, не изменилось. Мы разместились за столом, который оказался новым, и если ранее он здесь был круглым, то теперь прямоугольный, и я естественно сел во главе его. Видимо, после того, как мною была установлена понятная иерархия с четкой вертикалью власти, столы сменили. Как только все разместились, после того, как я занял свое место, слово взял Витольд. За прошедшие годы число наших братьев и сестер значительно увеличилось. Сейчас нас 6236 разумных, из них 723 ребенка. 2321 ведьмак состоит в боевом крыле, из которых 300 разумных находится на постоянном дежурстве и охране цитадели, и 200 в скалистом приюте. Остальная часть занята ремеслами, производством и иной хозяйственной деятельностью. Сейчас среди нас имеются уже 33 магистра и 621 мастер магии по шумерской шкале. Я уже довольно потирал у себя в уме руки. Кто молодец? Я молодец. А спрашивать о том, что еще за приют, не пришлось. Скалистый приют – это земли и крепость, которые нам в вечное владение передала церковь в благодарность за уничтожение угрозы вампиров роду людскому. Этому очень поспособствовал покойный кардинал Амати, аргументируя время тем, что число братьев и сестер нашего ордена стало превышать 3000 разумных. Да, мой старый товарищ уже 40 лет, как отошел в мир иной, и я даже не знаю, как на это реагировать, но кардинала и магистра ордена Творца, Винченцо Амати, захоронили в Венеции в склепе под церковью имени меня, Святозара Защитника. Вот такие вот дела, но вернемся к отчету моих вассалов. А так как уже назревал вопрос ухода магического мира в тень, желательным было бы, чтобы мы как можно меньше стали мелькать в мире простецов. Находится наши земли и крепость Скалистый приют в магическом мире. Когда их нам отдали, то они были непригодны для жизни. Когда-то это был форпост Римской империи в волшебном мире, перешедший, так сказать, по наследству Ватикану. Вот только во время развала империи, легион, который там когда-то нес службу, был отозван, и крепость с близлежащими землями остались без присмотра, а естественный портал с земли туда был запечатан. Витольд кивнул Алафу, и теперь рассказ продолжил уже он. Так как нам не было известно о том, какая там обстановка и что сейчас там происходит. Портал ведь в те земли был запечатан в 511 году, то первая экспедиция туда состояла из 300 ветеранов нашего братства. Нет, все-таки это была прекрасная идея взять орден под свою руку и сделать их новой расой. Для них любой ведьмак в первую очередь это брат или сестра и только после соплеменник, и это оказалось верным решением. Там творилась жуть. Сама крепость была занята сильным личем и умертвиями. Личем оказался древний римский маг, который служил когда-то в скалистом приюте и после естественной смерти был похоронен на кладбище там же, так как не принадлежал к знатным родам и был сиротой, что всю свою жизнь посвятил службе в легионе. Когда крепость покинули и она осталась на долгое время брошенной, то за отсутствием должного ухода за источником магии, на котором стоит скалистый приют, тот вышел из-под контроля и вновь стал диким, что вполне логично. Раз этот источник магии стоял на балансе имперской собственности, то он не привязывался к крови чьего-либо рода и право администраторского управления источником и чарами завязанными на него передавались при помощи артефакта, который обычно выглядел как широкий медальон и привязывался к ауре уполномоченного разумного. Промочив горло, Алов продолжил. После того, как источник вышел из подчинения, дикая магия из него пробудила Виктора. Так зовут лича, который после своего восстания поднял себе в услужение всех похороненных рядом с собой воинов легиона. Нам очень повезло, что в число разумных входящих в экспедицию находилась Иоланта, обладающая даром мага смерти и которая смогла подчинить лича, а также взять под контроль остальных умертвий. Даже боюсь представить, что было бы, если бы нам пришлось принять бой. Ведь за тысячелетие своего существования в крепости Виктора в виде лича, он не только инферналов поднимал, а трупы всех магических тварей, которые ранее обитали поблизости от крепости и были убиты его мертвыми слугами. Общая численность нежити насчитывала более 3000 единиц, из которых треть была одаренная и имела магические способности. После того, как лич был подчинен, следом был взят под контроль источник крепости, а самого лича и всех его умертвий привязали к нему в качестве стражи. Благодаря им, дальнейшая зачистка близлежащих территорий не составила никакого труда и мы не понесли потерь, даже раненых не было. Хм, что-то я не припомню среди ведьмаков магов смерти. Видимо, она из нового набора, но больно уж имя у нее говорящее. Нужно будет проверить девочку и узнать о ее происхождении. Слово взял брат Маркус и о слава Творцу, его ершистости шило в одном месте куда-то подевались, а все это время, что я слушал Витальда Элофа, он сидел смирно и не демонстрировал своего буйного нрава. Сейчас скалистый приют стал нашим тренировочным лагерем. Также мы построили там теплицы и выращиваем немало полезных и редких растений и трав. Часть из них остается у нас и идет на нужды ордена, а часть мы продаем Ватикану, а также гильдии зельеваров. За прошедшие 60 лет, которые нам принадлежит скалистый приют, мы полностью восстановили крепости все постройки, прилегающие к ней, значительно их расширив и модернизировав. За прошлый год мы смогли заработать на продаже ингредиентов 120 тысяч галлеонов. В этом году мы собираемся открыть в скалистом приюте фермы по выращиванию мандрагор, пегасов и гиппогрифов. На местном кладбище неподалеку от крепости пробудился источник смерти, который идеально подходит для этих целей. Заодно мандрагоры, поглощая ману смерти, снизит некрофон вокруг источника смерти и будут сдерживать его негативное влияние на близлежащие территории. Сейчас для этих целей используются барьеры. Этим проектом занимается Иоланта, как самая сильная магиня с соответствующим даром в наших рядах. Не понял, а что это сейчас была за интонация в голосе на имени Иоланта? Хм, неужели эта колючка нашла свое семейное счастье? 100 лет назад среди вас не было ведьмочки с таким именем. Кто она, откуда прибыла и как оказалась среди вас? И задавал я этот вопрос Маркусу. Да, я уже заглянул в его разум и узнал, что Иоланта является его женой. Но так как у всех ведьмаков очень сильные от природы окклюментные щиты, то глубоко заглянуть не удалось. Плюс у каждого из здесь присутствующих на собрании ведьмаков были артефакты защиты разума. Судя по тому, что они у всех имеют одинаковую структуру и унифицированный вид, думается мне, делает их один из ведьмаков. Прелестно. В 1607 году в орден поступил заказ на устранение расплодившихся волколаков, что каким-то образом смогли просочиться из магического мира в Шотландское Нагорье, где стали кошмарить местных крестьян. Местные маги своими силами не смогли справиться, а нет, вот теперь узнаю старину Маркуса, все та же неприязнь к магам. Туда отправились мы с еще 20 братьями. Около месяца мы занимались этим, и в одной из деревенек, под завалом разрушенного дома, мы нашли живую, но подранную и истекающую кровью девочку 12 лет. Мы спасли ребенка, а так как в этой деревеньке мы добили последних взрослых особей стаи этих людоедов, после отчета перед заказчиком и получения расчета, мы отправились обратно в цитадель, забрав девочку и Аланту с собой. А уже спустя 5 лет она прошла инициацию и стала ведьмаком. Также она уже 30 лет является моей женой. В этот раз он постарался удержать свои эмоции в узде, но они все равно были мною легко читаемы. Маркуса распирали чувство любви к Аланте и гордости за то, что смог заполучить себе такое сокровище. Эти его чувства настолько фонтанировали из его чувственного духа, что даже абсолютно лишенный эмпатического дара разумный мог их прочувствовать. Был бы этот мир мультяшным, вокруг него бы сейчас летали сердечки и амурчики. А почему ее тогда нет с нами? Раз она в скором времени будет руководить собственным проектом, который предполагает большую ответственность. Мандрагоры, это вам не фиалки выращивать, мне необходимо познакомиться с нею лично. Пока я говорил, Алов подал сигнал через очередной артефакт, которые имелись у всех здесь присутствующих и вышли из-под руки одного и того же мастера. Стоило мне закончить говорить, как дверь в зал собрания отворилась, и в нее вошла очаровательная женщина. Брюнетка с черными, словно бездна, глазами, алыми губками, римским профилем и алебастровой кожей. Росточком она была невелика, чуть выше 1,5 метра, зато очень грациозная. И она не двигалась при ходьбе, пока приближалась к нам, а словно перетекала, как скатывающаяся по поверхности капля ртути. Ух, хороша девчонка. Взгляд волевой, с небольшой стервозинкой искрящейся в глазах. А судя по тому, как она двигается, она великолепный мастер по оружию и амбидекстр в придачу. Она обвела взглядом стол, за которым сейчас находилось все руководство ордена, в том числе ее муж. При этом удивилась, что место во главе стола занято неизвестным ей разумным, а Витольд, что, видимо, ранее занимал его, сидит по правую руку от меня. Она не проронила и слова, ожидая, когда ей объяснят происходящее. Слово взял Маркус. «Мессир, позвольте вам представить мою жену Иоланту. Иоланта – это наш сюзеренный глава ордена, Святозар Змеев. Теперь я удостоился более пристального взгляда и очень выверенного, безукоризненного Книксена, который был в ходу еще лет 400 назад. Маги такие ретрограды, а если моя догадка верна, то она воспитывалась в древнейшем и благороднейшем доме. Он был выполнен безупречно, но создавалось впечатление, будто ей пришлось очень быстро вспоминать, как он выполняется. Ее реверанс говорил о многом. Если она попала к ведьмакам в возрасте 12 лет, то эти знания и умения явно из ее жизни вне ордена. Вот только откуда они могут быть у деревенской девочки? Очень приятно, Иоланта Певерелу. Святозар Змеев. Что и требовалось доказать. Девочка вздрогнула на том моменте, когда я встал из-за стола и, сделав к ней навстречу несколько шагов, произнес фамилию ужасных некромантов. Ее расширившиеся в удивлении и страхе глаза говорят о том, что я попал в точку. Покиньте нас все. Мне нужно поговорить с Иолантой наедине. Только лишь Маркус немного запнулся на исполнении моего приказа. Да только у него не было выбора. Как бы он ни хотел остаться здесь с нами, он не мог себе этого позволить. Если бы Иоланта была просто женой моего вассала, тогда да, я не мог просить его о подобном. Но так как она ведьмак и такой же мой личный вассал, как и ее муж, то все было строго в позволительных нашими узами сюзерен-вассал рамках. Когда мы остались наедине, я приступил к ее расспросу. Теперь, когда нас никто более не слышит, я хочу узнать, как так получилось, что дочь одного из самых древних магических родов Европы оказалась в той самой деревне в Шотландии, где тебя нашли еле живой под завалом. Она же стояла передо мной, прикусив губу и склонив голову, из-за чего челка прикрывала ее глаза. Но вот она решилась и, подняв на меня свои черные очи, где скапливалась влага, начала свой рассказ, и эти воспоминания приносили ей боль. Я просто не верил, какой подарок попал мне в руки. Когда Альфонсо вводил меня в курс дел, я узнал от него, что на Оловянных островах прервался герцогский род и один из столпов магической аристократии Альбиона, Певерелу. А тут я узнаю, что оказывается у меня есть личный вассал, который несет в себе их кровь и дары с магией. Раскрытый дар мага смерти у Певереллов означал принадлежность к главной ветви рода, хотя младших ветвей у него уже давно не осталось и все прервались еще несколько веков назад. Когда мне было 9, умер мой отец, и я осталась на попечении своего старшего и единственного брата. Он был старше меня на 15 лет. Как только не стало отца и он стал главой рода, его будто бы подменили. Он постоянно где-то и с кем-то пропадал, кутил, сорил деньгами непомерно. Я пыталась увещевать ему о том, что это недостойно нашей фамилии, но он меня не слушал, не хотел слышать. А когда мне исполнилось 10, он заявился домой пьяный и, завалившись в гостиной на полу, сквозь алкогольный дурман проговорился мне о том, что в скором времени я выйду замуж за лорда Флинта, которому он проиграл спор, ставкой в котором была моя рука. Окунувшись в свои воспоминания, которые приносили ей страдания, сделали ее еще бледнее. Но вот она встряхнула головой и, вспомнив, что она уже не беззащитная девочка, а сильная магесса и ведьмочка, со сталью в глазах продолжила свой рассказ. Ровно неделю я была подавлена и разбита горем, но проснувшись утром на 8-й день после того, как узнала о своем предполагаемом будущем, я стала искать способ избежать этого брака. Так как брат мог пропадать по несколько дней неизвестно где и я была предоставлена сама себе, то я зарылась в библиотеке, желая отыскать там способ, как мне отвертеться от нежеланного брака. Месяц трудов, сотни толстых, пыльных и плохо мне понятных в те годы талмудов по магии помогли мне отыскать один способ. Вуаль Марены, так назывался этот ритуал, который накладывал на применившего его сокрытие от любого поиска по магии, крови, ауре, имени. Я собиралась бежать из дома. Я перебил ее. Ритуал назывался именно Вуаль Марены. Как любопытно, неужели Певереллы родом с Руси? А ведь всем они декларировали о том, что берут свое начало из Скандинавии. Хотя, а почему нет? Вполне может быть, что из Руси они сперва добрались до скандинавского полуострова, а уже оттуда, пожив там какое-то время, перебрались на Оловянные острова. Это ж сколько лет назад они покинули Русь, если история их рода в Англии насчитывает уже 2500 лет. Они прибыли на Оловянные острова, когда туда еще не добрались легионеры Рима. Любопытненько. Да, точно. Это разве так важно? Слегка удивилась она, что именно этот момент вызвал у меня вопрос. Мне было знакомо заклинание из магии смерти, спасибо Моргана, и оно называется Саванхиль, с помощью которого некромаг может на недолгое время скрыть свое присутствие от любого обнаружения. А вот Вуаль Марены, это видимо что-то из их родовых знаний, а если учитывать слухи о наличии в жилах Певереллов крови аватара смерти и их родство, то вполне может быть такое, что проведенный Иолантой ритуал скрыто, имел постоянное или как минимум очень длительное действие. В данный момент нет, вернемся к этому моменту позже. А ты продолжай свой рассказ, я внимательно слушаю. И располагающий ей улыбнулся, при этом излучая в ментале спокойствие и доброжелательность. И это подействовало. Хоть внешне она уже выглядела вновь собранной стальной валькирией, как и полагается ведьмаку, но в душе у нее скреблись кошки, ей было больно вновь возвращаться в свое прошлое и теребить старую рану. Зато после моего легкого воздействия она расслабилась и уже не была столь напряжена и депрессивна. Кивнув на мое желание услышать продолжение ее истории, она вновь перенеслась в прошлое. Дождавшись очередного цикла, когда брат вернется с попойки, отоспится, после приведет себя в порядок и отправится на следующую, я в тот же час спустилась в ритуальный зал, где прошла ритуал Вуаль Марены. Только я и не подозревала, что вместе с ним лишусь и магии. А как только морозное покрывало, которое проявилось на мне в процессе совершения ритуала, истаяло, появилась моя домовушка Тилли со слезами на глазах и, постоянно каясь, взяла меня, ослабленную, за руку, переместила из поместья на перепутье, неподалеку от города Инвернес. «А что ты хотела, девочка? Как еще магия могла тебя скрыть? Только закрыв доступ к твоей магии, крови и иным духовным оболочкам, дабы никто не имел возможности тебя найти. А как только она оказалась закрыта от мира, магия дома перестала видеть в ней ту, кто имеет право находиться на территории Мэнора. Весь свой рассказ, она стояла напротив меня, и сейчас я предложил нам присесть, а ее откровение мне продолжилось. Оказавшись в незнакомом месте, в сгущающихся сумерках, в одной ритуальной мантии на осеннем холоде и обессиленная, я потеряла сознание. В себя пришла только через неделю. Меня подобрала возвращающаяся из города к себе в село пожилая пара, ехавшая с торга в городе к себе домой. Оказалось, я сильно простудилась, пока лежа на шотландских камнях в одной тонкой льняной мантии, И все это время сердобольная семья отпаивала меня отварами и ухаживала за мной, пока я была в бреду. Я прожила у них полгода, а затем на деревню напали волколаки. Я в этот момент находилась в доме и даже не успела понять, как домик стал разваливаться от мощного удара, и меня придавило бревном, сильно распоров ногу. Неужели? А ну-ка, ба-а-а, как любопытно. Я еще не смотрел на нее в духовном зрении, но сейчас, глянув на нее им, я не увидел ровным счетом ничего. И это может быть проблемой. Скажи, Иоланта, ты в курсе того, что вуаль все еще на тебе? И, получив утвердительный кивок, задал еще один вопрос. А ты можешь ее снять или отменить? Ведь если она вновь получила доступ к магии, значит, она должна была разобраться с механизмом работы заклинания, наложенного на нее при помощи ритуала. Когда меня спас из-под завала Маркус и после того, как я оказалась уже в цитадели и узнала здесь, что мой брат погиб, я прошла ритуал инициации ведьмака, больше не опасаясь того, что меня могут искать. Логично, ведь неизвестно, как на нее подействует ритуал инициации и повлияет на вуаль Марены. После становления ведьмаком и получения доступа к собственной магии, я смогла научиться контролировать ее и по желанию включать или отключать. И после этих слов она сняла с себя сокрытие, и я чутко прифигела от того, какую синергию дали ритуал инициации ведьмака и вуаль Марены. Для начала стоит сказать, что передо мной сейчас стоит почти магистр по силе и знаниям, ведь ее магический ноус очень структурирован и спокоен, а также обладающая очень сильным даром мага смерти и чуть послабее малифика и мага крови. Но то, что меня удивило, было наличие у нее ме, особой надстройки души, духовного артефакта, который крепится к седьмой оболочке души. А так как у Иоланты после становления ведьмочкой сразу же стала формироваться восьмая оболочка души, то сейчас ее ме находилась между восьмой и седьмой. И если я все правильно понимаю, хотя без ритуала познания тут точно и не скажешь, но полагаю, что вуаль Марены теперь навсегда с Иолантой. А судя по ее назначению, скорее всего именно этот ритуал был в основе создания мантии-невидимки, которая досталась роду Поттер. Определенно ее нужно затащить в диагностирующий ритуальный круг и изучить структуру этой ме, а вместе с этим разработать позже такую же плюшку для себя, которая сможет скрывать меня также. Однозначно хочу, Иоланта, готовься к тому, что в ближайшие дни мы с тобой отправимся в Англию и ты примешь управление родом и привяжешь к себе родовой алтарь. И видя в ее глазах нежелание, я как твой сюзерен обязан защищать тебя, в том числе и от наказания самой магией. Если ты не примешь главенство в роду в ближайший срок, то это может грозить тебе серьезным наказанием от нее. И каким оно будет, я не примусь гадать. Это может быть и родовое проклятие, и даже становление тебя бесплодной. Поэтому не спорь, а то, что ты станешь главой рода, тебя это ни к чему не обязывает, кроме как дать ему потомков. Надеюсь, против этого ты не возражаешь. И грозная, сопротивляющаяся моим хотелкам воительница превратилась в смущающееся дитя, которое стало смешно вертеть в стороны головой, давая тем самым понять, как она сильно этого не хочет, и милое покраснение щечек на лице ужасного мага смерти и повелителя армии умертви делало эту ситуацию еще более смешной. Ну вот и прекрасно. Вы с Маркусом бракосочетались по древнему ритуалу, еще один кивок утвердительный, прекрасно. Тогда он тоже отправится с нами в Англию. Представишь его алтарю как собственного мужа, сделав консортом, и ваши будущие дети будут законными певереллами. Все складывается просто замечательно, а вообще надо бы мне навестить ритуальный зал под цитаделью, где находятся установленные мною артефакты алтари в количестве 20 штук, которые обеспечивают инициацию ведьмаков. Так как в них находятся мои иллюзии и все инициации новых ведьмаков проходили через их руки, то они обладают точными данными по всем моим новым вассалам. Вдруг найдется еще кто-нибудь интересный. К слову, именно им приносит клятву верности новоиспеченные ведьмаки, и это возможно благодаря тому, что иллюзии эти являются частью моих духовных оболочек. Бытие эфири дает множество плюсов. И пока я думал над этим, у меня в голове стал зарождаться план. А почему бы и нет, ХМ? Да, это определенно отличная идея. Что же я придумал? Да все ведь перед глазами. Неучтенная девочка, утерянная родом, после того, как последний его представитель умер, стала главным претендентом на наследие своей семьи. А ведь уже пошло хреновое веяние среди аристократических родов выгонять из семьи сквибов. Идиоты. Гнать родную кровь от себя и рода явно не прибавит таким магам любви собственной родовой магии, если бы она имела полноценный разум, то обязательно бы объяснила этим баранам, что скрибы это не магические калеки. Они результат механизма попытки собственной родовой магии очиститься от вросших в нее проклятий. У скрибов неактивное ядро, но при этом они понемногу тянут из окружающего фона нейтральную ману, которая после прогоняется, циркулирует по наличествующим у них магическим каналам и омывает их спящее ядро. Таким вот образом нейтральная мана медленно, но непреклонно вымывает из седьмой оболочки неинициированного мага его родовые проклятия, и если это не удается сделать с ними в первом поколении, то процесс продолжается с их потомками, и в конечном итоге у сквибов рождаются маги, которые несут в себя абсолютно чистую магию рода. Конечно, они не обладают внушительной силой, так как из-за отсутствия работающего ядра у их родителей и остальных предков сквибов, они не развивали своего магического науса, соответственно их ребенок-маг не будет обладать высоким потенциалом, зато он несет в себе очищенную от грязи кровь, и подобрав ему правильную пару, у них родятся сильные маги с родовыми дарами отцовской династии, при этом без проклятий. Это же как надо было извратить в недалеком будущем суть истины, что белое стало черным, а черное белым. Когда настоящие грязнокровки чистокровные, называли таковыми и всячески угнетали и издевались над теми, кто вернулся в волшебный мир с кристально чистым наследием своих предков. Да, они были магически слабее своих родственников, что не покидали род и имеют связь с родовым источником, да, у них слабее ноус и их седьмая оболочка уступает их родне из магического мира, но они ведь реальный шанс на здоровье и сильное потомство для всего своего рода в целом. Ввести их сперва в младшую ветвь, подобрать благоприятную пару, а уже после рождения у них детей, обручить тех с наследниками рода, и таким образом уже во втором поколении после принятия в род детей сквибов, они имеют высокие шансы скинуть проклятие уже с самого камня рода. Необразованные идиоты. Но как гласит американская мудрость, которую пока еще не родила здешняя действительность, проблемы негров шерифа не ебут. Вы выбрасываете, а мы подберем. А там глядишь и через лет 200-300 и среди моих вассалов окажутся половина глав родов, имеющих законное место в палатах лордов Европы. Очень, очень перспективная идея. Пусть орден и без моих далеко идущих планов на будущее занят поиском сквибов по всей Европе, но делается это не очень уж усердно. Ведьмаков и без того уже много, и мы полностью перекрыли потребность человечества в Европе в защитниках от угроз в виде монстров и иных проявлений мистики. Но так не только охотой и убийствами можно заниматься, и открытие собственного производства и ферм тому подтверждение. Нужно озадачить своих головорезов, чтобы они целенаправленно собирали всех встречающихся на их пути детей сквибов и забирали тех в орден. Неважно, каким это будет сделано путем, ныне можно спокойно выкупить детей у их собственных родителей за пару монет, и даже не золотых, на серебро будут согласны, ведь тут что ни год, то война, голод, холод или еще какая напасть, к примеру, в виде оборзевшего в край владетеля земли и завышенных налогов, которые не дают житья простым жителям. Города полны беспризорников, и среди них, я уверен, бегает немало таких вот деток, которых пинком под жопу выкинули во внешний мир их благородные и чистокровные родители. В общем, простор для поисков огромный, и инструментов для изъятия детей из той среды, где найдутся скрибы, предостаточно. Да даже то, что ведьмаки ныне это меч и щит под стягами Ватикана, дает возможность привлекать к отъему детей к нам в орден служителей церкви на местах, вплоть до кардиналов. Любой рыцарь моего ордена имеет право на беспрепятственную встречу с любым высокопоставленным иерархом церкви, если считает, что этого требует случай. Только к папе римскому необходимо обращаться через главу ордена. Необходимо лишь согласовать этот вопрос с инквизицией и орденом Творца, ведь они также набирают себе послушников из подобных детей и отроков. Но право слова, сейчас в мире столько сирот, что уверен, особых сложностей с урегулированием этого момента с остальными заинтересованными сторонами не возникнет. Так, пора выныривать из транса, во время которого я ускорил свое сознание, пока обдумывал свои планы, и возвращаться к Иоланте и позвать остальных обратно в зал. Нужно сегодня же озадачить их этим вопросом. Ну раз мы пришли с тобой к пониманию, то давай позовем остальных. Мне еще есть, что интересного им поведать, и ты тоже остаешься с нами на собрании. Отныне ты входишь в состав руководства ордена. Глава 18. Гоблинская сталь и интересные вассалы. Итак, раз по этой теме нет вопросов, то давайте вернемся к делам нашего ордена. Какие есть сложности, нужды? Я задержусь здесь всего лишь до завтрашнего дня, а после мне будет необходимо отправиться с Иоланте и Маркусом в Англию. А как только я завершу свои дела на островах, отправлюсь по своим делам дальше на восток. Когда же вернусь, не знаю, обвел я взглядом собравшихся вновь в зале своих подчиненных и вассалов, руководящих жизнью ордена. На этот раз слово взяла Агнешка. «Мессир, имеется высокая потребность в артефактном оружии. У нас есть и свои кузнецы и артефакторы, но их всего трое и они не справляются с покрытием всех потребностей ордена. Вполне логично. Их-то целая прорва, а кузнец-артефактор – очень редкий зверь в магическом мире. Я вообще удивлен, что у нас их трое. Все же нужно было перед собранием заглянуть в ритуальный зал и проведать свои материальные иллюзии. Так бы было намного проще вникать в дела ордена. Но все мы крепки задним умом. Даже сильнейшего менталиста Европы это не уберегает от совершения вот таких вот глупостей и ошибок. И об этом никогда не стоит забывать. Я не венец творения Творца, который не ошибается и всегда поступает верно. Вновь прокол, Вольт. У нас имеется аж трое кузнецов-артефакторов, и явно среди них должен быть тот, кто старше над остальными и руководит их общей деятельностью. Так почему его сейчас нет здесь с нами в зале? Мда, объяснение его промахом я вижу несколько. Он просто не привык еще осознавать, что над ним кто-то есть, что не он теперь в ответе за ведьмаков. А вторая причина, это то, что я слишком неожиданно нагрянул, и вообще до этого лишь несколько лет провел в стенах цитадели, в результате чего уже бессмертного разумного могло сложиться впечатление, что я оставил их самих разбираться со своими дальнейшими делами и проблемами. По идее, ко мне вообще уже не может быть никаких претензий, и они уже все обязаны мне до гробовой доски. Я спас их от уничтожения, сделал новой расой, решил все вопросы с церковью, дал им авторитет, снабдил бесценными знаниями и деньгами, то золото, что в своем последнем визите на Карибы я поднял с морского дна, я передал в казну ордена, словом, дал то, что не смог бы дать им никто. Извиняюсь, милорд, без промедления извинился мой вассал, не выказав никакого недовольства и задетой гордости. Разумом и сердцем он принял меня над собой, а вот привыкнуть еще к этому не успел, но это дело времени. Я вызвал Альберта, и скоро он должен быть здесь. Его мастерская кузня находится в 20 минутах ходьбы от зала собраний. Пока мы ожидали старшего кузнеца, домовые эльфы принесли нам легкие вина и прохладный лимонад. К слову, вот еще одно приобретение и новшество в цитадели. Ведьмаки приобрели около полусотни этих симбиантов-паразитов, и теперь основная доля бытовых вопросов в крепости легла на их хрупкие плечики. Источник магии под цитаделью после его модернизации мною способен поддерживать и питать до 1000 таких вот пиявок. А вот, наконец, в зал вошел наш кузнец, и я вновь пожалел о том, что не заглянул в подземелье цитадели. Перед моим взором предстал практически типичный гоблин, но с более сглаженными чертами лица, очеловеченными. Кожа была не серо-зеленой, а бледно-бежевой, практически как у людей, зато полная пасть клыков, узловатые, длинные пальцы и мощные кисти рук не давали шанса признать в этом разумном человека. Ростом он был 1,5 метра, может, чуть ниже, и с очень проницательными бусинками глаз, с огромной опаской следившими за мной. Неужто это пресловутая память крови, и мой геноцид расы гоблинов так крепко отпечатался ужасом в их генами, что даже нечистокровные потомки гоблинов боятся меня до спазмов кишечника. А он боялся, причем до дрожи, но пытался это скрыть. Какой любопытный ведьмак. А то, что он ведьмак, я ощущал по нашей связи сюзерен-вассал. Милорд, позвольте представить вам нашего старшего мастера-кузнеца, Адера Флитвика. Адер, перед тобой наш сюзеренный магистр ордена, Святозар Змеев. Ну, писец, вот это неожиданность. Передо мной стоит предок Филиуса Флитвика, будущего профессора чары декана дома Ривенкла. Хотя теперь уже неизвестно, будет ли у него глава с такой фамилией. Мда. После озвученных слов Адер припал на колено и, смотря в пол, поприветствовал меня. А ведь он воспитывался у гоблинов. Интересно, как так получилось, что они его отпустили. Мне, признаться, даже жаль его, ведь судьба полукровки у их нации незавидна. И как только он дожил до своих лет, а не был сожран еще в детстве. Большой вопрос. Встань, Адер. Мне не нужно чье-либо преклонение, если его не требуют обстоятельства и процедуры ритуалов. В обычной жизни достаточно простого уважения и понимания с твоей стороны, что перед тобой твой сюзерен. А теперь расскажи нам, какие сложности имеются у тебя и что необходимо для того, чтобы у тебя была возможность снабдить весь орден всем необходимым оружием и иными кузнечным изделиями. А он молодец, быстро задавил в себе страх, который генерировала его кровь, доставшаяся от родителя, и теперь я практически не ощущал от него эманаций животного ужаса. Глава, у нас стоит острая нехватка магической стали. Я умею делать несколько видов ее сортов, но это не сварогов хоролук, даже не гоблинская. Она значительно хуже качеством и очень требовательна к изготовлению, из-за чего ее невозможно производить в больших объемах. Рецепты стали, которые мы сейчас производим, я нашел в нашей библиотеке. Одна именуется как твердь ведов, и она слабо пригодна для производства оружия, зато хороша в производстве утвари и использованию в строительстве. Она не подвержена коррозии и хорошо держит давление и чары, но слаба на заточку и удар. Второй же сорт называется гефестова кровь, и она прекрасно подходит для изготовления артефактов и инструментов для их изготовления. Является великолепным проводником энергии с сопротивлением меньше процента, но очень хрупкая. Поэтому сейчас приходится хитрить. Мы куем оружие из столетской стали, а сердечником в клинке используем сталь кровь Гефеста. Но это сильно усложняет и увеличивает время производства одной единицы оружия, ведь после производства клинка требуется его зачаровывать, а мастеров, способных на это, у нас немного, всего пятеро. Да вы, ребята, зажрались. Три мастера-кузнеца и пятеро мастеров-артефакторов-оружейников. Да это больше, чем есть у многих стран. На всю Европу таких мастеров в каждом из вышеназванных направлений наберется, в лучшем случае, десяток, и заказов у них на десятки лет уже расписаны наперед. С рецептом гоблинской стали я смогу помочь. Как раз завтра отправляюсь в банк, и они поделятся со мной рецептом своей стали. Вот только ты уверен, Адир, что она менее затратна по времени в своем изготовлении, и это поможет увеличить производство так необходимого нам оружия. Признаться, в свой первый визит к маленьким уродцам я упустил этот момент и не вызнал рецепт их знаменитой стали. А все потому, что сам ни разу не кузнец, да и иных дел тогда имелось немало. Голова совсем о другом думала. Я 30 лет был на положении раба в кузне, и меня не сожрали эти твари только потому, что мой дар работы с металлами оказался не слабее, чем у главного кузнеца их расы. Я участвовал в нескольких этапах ее изготовления, и мне известно, что выплавить ее можно в любом количестве, были бы нужные материалы, необходимого размера домна. В течение 3 дней можно получить уже готовую к ковке сталь, и на протяжении рассказа от него просто шибало лютой ненавистью к этим ксеносам-людоедам.